Лили очень хотелось подержать куклу в руках или хотя бы дотронуться, но она не хотела выглядеть глупышкой и только украдкой кинула на куклу жадный взгляд. У Лили было 24 куклы, то есть прежде у нее было 24 куклы. У каждой куклы свое имя, у каждой своя кровать с пологом, на пологе вышито имя. Лили заставляла горничную вышивать. Одна кукла, Зизи, была необыкновенная, ростом с 5-летнего ребенка. У Зизи, единственной из кукол, не было своей кровати. Зизи спала с ней. Лили укладывала куклу на середину кровати, а сама жалась к стенке и воображала, что Зизи ее дочка, а иногда, что Зизи ее мама. Кроме кукол у Лили было... Ох, чего у нее только не было. Детская Лили была похожа на магазин игрушек. У Лили были и мальчиковые игрушки, и отец приходил к ней поиграть. Очевидно, он сам не доиграл в детстве. Заводные паровозы с раскладными рельсами, машинки, крепость, войска солдатиков и целый флот, модели парусных лодок, пароходов, кораблей, броненосцев, подводных лодок. Но это для отца, у Лили самая любимая игра была детский театр. Она наклеивала на картон принцев и драконов и разыгрывала сама для себя целые представления. Лили позорно долго верила в феи, волшебников, волшебных медведей, которые превращаются в принцев, во всех сказочных персонажей. Лили невыносимо хотела каши. Стеснялась, что не удержится и набросится на пшенную кашу неприлично жадно. И они подумают, что она будет им обузой, не возьмут ее. Лили очень старалась понравиться, подольститься, быть светской, приятной во всех отношениях. Настю смотрела наивно, беспомощно, признавая ее доброту, понимание. Надину взглядывала, словно просила: «Помоги мне». На Фаину мысленно обещая: «Я буду хорошей, вы не пожалеете, возьмите меня». Что было самое для Лили странное, эти люди жили. Она сама все это время просто пыталась не замерзнуть, не умереть от голода, а они жили. И все в этой семье были талантливые, во всех них была страсть. Вася — страсть поэтическая, в Дине — общественная, в Мироне Давидовиче — страсть к жизни, к бархатным одеяниям, в Фаине — просто страсть. Ася пропела ласково: «Ешьте, все уже ели, кроме вас». Нужно говорить не «ешьте», а «кушайте». Гостям неприлично говорить «ешьте», мысленно поправила Лили. Но это «кроме вас», уже как будто поместившая Лили в семейный круг, вдруг совершенно ее успокоила. И она деликатно съела тарелку пшенной каши, выпила чай. И тут же, разомлев от тепла и сытости, устав от собственного желания очаровать, соблазнить, прийтись ко двору, доверчиво привалилась к Асиному боку и задремала. Распустила во сне губы, превратилась в нежную маленькую девочку. Такую вообще-то жалкую, несмотря на все ее хитрости. Они ни о чем ее не расспрашивали. Девочка плачет, как только начинает говорить об отце. Зачем же ее расстраивать? Да и не расспрашивают приблудившегося щенка, кто он, Рекс или дружок, просто берут к себе или выгоняют вон. И как щенок спит, не прекращая во сне контролировать территорию, с мыслью «ни за что не уйду, хоть вывозите за хвост лапами по паркету», Лили дремала, сквозь сон слушала голоса и волновалась, очаровала ли, перехитрила ли. Не поняли ли они, что она дворянка, дочь камергера? «Буржуйка недорезанная», — подумала Лили и содрогнулась, представив, что она опять останется одна, и тогда ее дорежут. Но нисколько Лили их не перехитрила, не очаровала. Чем больше она старалась, тем больше напоминала приблудившегося щенка, никого не обманувшего своей умильной мордочкой. Они ее просто пожалели, одни больше, чем другие. «Папочка, мамочка, неужели мы ее покормили и теперь отправим на смерть?» — патетически спросила Ася. «Мамочка, помнишь Мицва? Ты говорила, Мицва — доброе дело. Ты сделаешь Мицву, а потом тебе или нам, твоим детям, тоже кто-нибудь сделает Мицву. Ты говорила, мамочка.